Глава 101. За дверью не комната, а сад. Ночной сад. Тихо стрекочут кузнечики. Воздух прохладен и свеж. Под ногами крепкая густая трава. А чего я, собственно говоря, ожидал? Гостиничного номера с расшатанной кроватью и мокрых от частых стирок простыней? Виртуальность тем и хороша, что внутреннее пространство своего дома можно делать сколь угодно большим. Иду на свет фонаря в траве. Движения медленные и вялые. Сон почти отступил, смирившись. Но нахлынула свинцовая усталость. Домик маленький. Это то ли хорошая дача, то ли скромный коттедж. Никого нет. Фонарь светит одиноко и тоскливо. На мгновение мне кажется, что сердобольная мадам решила оставить меня в одиночестве. Нет, вряд ли. Сочувствие сочувствием, а бизнес на первом месте. Сажусь перед фонарем. Это старинная керосиновая лампа в закрытом сеткой корпусе. С такими опускаются в подземелье. В глубину. Вокруг лампы вьются мошки, колотятся о стекло, бессильно пытаясь ворваться в свет. Люди куда глупее мошек. Они всегда находят огонь, чтобы обжечь свои крылья. На то они и люди. Шагов я не слышу, просто на плечи мне ложатся руки. Неуверенно, робко, словно привыкая. «Здесь всегда так тихо?» — спрашиваю я. «Нет?» Я вздрагиваю, даже голос ее мне знаком. «Все зависит от гостей». «Мне нравится тишина», — говорю я, по-прежнему не оборачиваясь. «Мне тоже», — соглашается она. «Может быть, из желания понравиться, может быть, искренне». И я решаюсь обернуться. Она такая же, как на фотографии. В короткой юбке. Не сексапильно короткой, а просто в удобной летней одежде. В блузке дымчатого шелка. На ногах серые босоножки. Темные волосы стянуты на лбу ленточкой. Девушка смотрит на меня серьезно, изучающе. Словно я не клиент, которого ей придется обслуживать, а действительно гость, которого можно принять, а можно и выгнать в ночь. «Меня сегодня весь день называли Стрелком», — говорю я, «но ты лучше зови меня Леонидом». Она кивает, соглашаясь. «И если можно», — добавляю я, «если можно, я буду звать тебя Викой». Девушка очень долго молчит, и я решаю, что невольно обидел ее. Но она лишь спрашивает. «Почему? Я кого-то тебе напоминаю?» «Да», признаюсь я. «Все равно я забудусь и назову тебя так. Давай лучше избежим этого». «Давай», соглашается она, садясь рядом. Протягивает руки, греет их над фонарем, как над костром. Я легко привыкаю к именам. Я тоже. Мы сидим и молчим. Я чувствую, как потихоньку проваливаюсь. Все глубже и глубже. «Вика!» «Что, Леонид? Я буду большим дураком, если усну сейчас». «Не знаю», — говорит она. «Тяжелый был день?» «Тяжелые еще будут. В доме есть кровать, как ты понимаешь». Я киваю, не хочется вставать и уходить из живой тишины в мертвую. «А если хочешь, я принесу тебе одеяло», — продолжает Вика. «Спасибо. Это будет просто здорово». Она встает, и я собираю остатки сил. «Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Вначале я сходил в туалет. Слава богу, провода от костюма и шлема достаточно длинные. Потом добрел до тахты, упал на постель, отшвыривая подушку. В виртуальном шлеме и так голова задрана. К утру занемеет шея, но я не хочу сейчас уходить. «Вика, включай дип», – прошептал я в Windows Home. «Цветная метель, я вновь в глубине». «Что ты сказал?» Вика стоит рядом. «Та Вика, которая живая. Почти». «Нет, ничего». Я беру одеяло, расстилаю на траве, ложусь. Девушка садится рядом. Смотрю на звезды. Они так близко, они так заманчиво и ярки. Мне не хватает лишь прозрачных тонких крыльев, чтобы взлететь и разбиться о невидимое стекло. «Вика, тебе не одиноко здесь, в глуши. А почему ты решил, что это глушь? Звезды слишком яркие. Нет, здесь хорошо». Она ложится рядом, я сдвигаюсь на одеяле, чтобы нам хватило места. «Ты любишь небо?» – спрашивает Вика. «Да, я люблю смотреть на звезды, только совершенно не знаю, как они называются». «А зачем им наши имена?» – Вика касается моей руки. «Смотри, упала звезда прямо над нами». «Мы можем пойти и поискать ее», – серьезно говорю я. Вика отвечает не сразу, и я с ужасом понимаю, что сейчас придется вставать. «Нет», — решает она, — «ты на ногах не держишься, стрелок. Мы ее поищем утром. Звезда как раз остынет, и можно будет взять ее в руки». «Утром слишком светло», — замечаю я. «Лучше завтра вечером». «Ты странный», — тихо говорит девушка. «Хорошо, поищем завтра». «Ты находила когда-нибудь упавшую звезду?» Вика молчит, но я чувствую, что она качает головой. «Виртуальность отняла у нас небо», — шепчу я. «Ты тоже это понял?» «Конечно. Мир уходит в глубину, в отражение реальности. Зачем летать к Луне или Марсу, если здесь уже доступны любые планеты?» «Пропал азарт, пропал интерес. Зато развиваются электронные технологии. Разве?» «Восьмерка — это просто очень крутой 686-й. Я намеренно называю Pentium Pro неприятным именем. «Ничего нового не родилось за последние 5 лет. Топчемся на месте». Вика тихо смеется. «Господи, спор о развитии технологий. Леонид, ты ведь в борделе». «Знаю, тебе не интересно?» «Интересно, я просто отвыкла от таких разговоров». Она молчит. Потом легонько касается моей щеки губами. «Спи, у тебя язык заплетается, Леня». «Не спорю. Мне не хочется с ней спорить. Тем более, что она права». Я закрываю глаза и засыпаю мгновенно.